Ненастную ночь, простершуюся и над Москвой, и над Зежском, и над Казанью, и над Уралом, в своей землянке, несмотря на усталость, не мог заснуть совсем занудившийся от забот Афанасий Коршев. Девка, работавшая в комендантской столовой, не вернулась на ночь домой. Бог с ней. Это еще полбеды. Девка, она хоть и малолетка, да на комендантских харчах, поперла из нее во все стороны, а то она и девка. Вот за пропавших сынов придется ответ держать. Рядом посапывала и охала во сне баба. Ей что-то снилось, и Коржев тряхнул ее за костлявое плечо. Судорожно всхлипнув, она затихла. Слепая метель, разгулявшись без конца и краю, ломала тайгу, загоняя все живое в укрытие. Время от времени удары бури достигали ураганной силы, срывали и уносили снег до самой земли, бились в накат землянки. Коржев в такие моменты радовался. За лето удалось, работая по ночам, несколько расширить и обиходить жилье, заново отрыть закуток для хранения всяких трав, кореньев, долбленной деревянной посуды с запасами рыбы для заготовленных на зиму связок лучины, всякого иного хозяйственного хлама, начинавшего вроде бы из ничего скапливаться и здесь, на совершенно пустом начале месте. Удалось переложить печь, вывести трехколенный дымоход. К Афанасию Коржеву потихоньку возвращалось чувство устойчивости. «Русский мужик, куда его ни загони, — думал он, — тут же начинает укореняться». Молодой их коры погрызет, горсть ягоды подымет, рыбки малость, глухой, пересохший в лето, протоки добудет. Вот тебе и жив, вот и начинает наперед загадывать. Только и начальство тут как тут, не дремлет. Жирок завязался, скок на шею, и пошло по новому кругу душу выворачивать. Надо жить вон как десятник Габка. Кругом начальство елозит, любое тебе место вылежит, любого продаст и купит. Не успеют поселки чихнуть, а в комендатуре доложено. И как тебе чихнули, и почему. В молодости его, Афоню Коржева, считали веселым и даже чудаковатым парнем, чего только не вытворял на гуляниях в праздничные ночи. Да баб, да девок было хоч. Мякина в голове, черт дернул, а рано жениться. Земли нарезали, нечистый под руку вторично толкнул. И день в поле, и ночь. Сейчас подумаешь, сам себе подивишься, и отколь только дети брались. Вот тебе и поломал хребет, пожадничал, выбился наверх. С весны до осени даже холщовые рубахи не успевал менять, не просыхали, в неделю расползались от пота до соли. Коржев заснул от бури, вовсю расходившейся к утру. В живом стоне тайги ему приснился тревожный и радостный сон. Привиделся Коржев сам себе опять молодым и почему-то совершенно голым. То ли купался вместе с парнями после косьбы в синие вечерние сумерки, то ли еще почему, но дунул ветер, поднял и понес его рубаху через поле, и он бросился следом. Бежит по высокой траве, по васильковому полю, в чем мать родила, а рубаха впереди летит. Только-только вроде бы опустится, и он уже готов схватить ее, как она снова прянет вверх. И не помнил Коржев, настиг он рубаху или нет. Проснулся от какого-то постороннего вмешательства в свою тесную подземную жизнь. Подхватившись, баба уже что-то кропала под чадившей лучиной. В печи потрескивали горевшие дрова. «Ну вот сейчас начнется полный поворот всей моей доли», — подумал почему-то Коржев, почесывая заросший подбородок. «Теперь поди...» Дома-то в Крутоярье мужики потихоньку престол справляют. Как ты не карауль, весь народ не укараулишь. Самогонку потихоньку запасут, пирогов с горохом да яйцами. Господи, страх-то страх! Вроде бы сама собой пробормотала баба, но Коржев уже понял, что она каким-то своим бабьим чутьем уловила его пробуждение и словно бы поздоровалась и о себе подала весть. И это еще больше насторожило его. В девках баба была красавицей. Не сразу он ее и обломал. А как поглядеть нынче-то, вон какая уродливая судьба выдалась. «Не приведи и помилуй». Он скинул ноги со своего лежбища, поднял голову, прислушиваясь к тяжелому, натужному завыванию бури. Природа совсем разладилась, вдобавок кто-то изо всех сил колотил в дверь землянки. Баба подняла голову, тревожно глянула, и Коржев, накинув на себя ватник, подцепив ногами чьи-то опорки, пошел открывать. Вернулся он с десятником Габкой. У того шапка, брови с бородой забиты снегом. Не здороваясь, показывая свою важность, Габка с порогу загудел, приказывая тотчас выгонять бабу с детьми на борьбу с заносами, раскапывать улицы в поселке, а самому главе семьи отправляться в комендатуру по срочному и неотложному вызову комиссара Тулича. «Совсем озверели», — не удержавшись, отозвался Коржев. «Народ переморозится в самом начале. Что копать-то в такую замогильщину? Никакого народу не хватит, хоть со всей земли сгреби». «Мое дело подневольное», — сбавил голос Габка и, громко высморкавшись, отряхнул шапку себе под ноги, опять длинно выругался. «Мне сказано, я исполняю. А ты, Афоня, вроде головастья начальства хочешь быть?» В голосе у Габки появилось что-то выжидающее, и это тотчас уловила Авдотья. «Ладно, ладно, сделаем, сделаем», — заговорила она. «Подыму девок и пойдем. Нам что? Эй, эй, Варька, Парашка, подымайтесь!» «Эх их! Распластались, разволоклись! Вставайте, вставайте! Андрейку подымайте! Вот я вас!» «Кобылы!» Габка посопел, повозился, потопал ногами, тоже показывая свою подневольную долю и собачью должность. «Хочешь, мол, не хочешь, ходи гавкой». Не веря ему и опасаясь опять что-то ненароком брякнуть, Коржев тоже хмурился, молчал. Сейчас нельзя было верить ни себе, ни бабе, ни отцу с матерью. Такая власть пришла, всех перемутила, у каждого волчья шерсть поднялась дыбом. Только оступись, сразу тебе кол в глотку. Ты, Афанас, сам добредешь? Провожатый не нужен? — спросил Габка, посверкивая недоверчивым глазом. Тайгу не навострился вслед за своими пащенками? — А ты не спрашивай. Начальство велело — исполняй, — сказал Коржев угрюмо. Натянул тяжелые от грязи и заплат штаны и стал обуваться. «Можешь руки-ноги связать, на салазках доставишь. Хоть проедусь задарма». «Но я сказал», — не стал больше шутить Габка, и еще раз остервенело, но неистребимо укоренившейся привычке, не стесняясь ни детей, ни бабы, выругавшись, вышел в сплошную черную метель. Снег валил с ног, гулял по сильно уже обезлесевшему в этом месте берегу, по поселку, и никакого утра еще и не предвиделось. Афанасий Коржев, отправившийся вскоре за ним по вызову в комендатуру, только часа через полтора с трудом добрался до места и уже, стоя перед Тулечем, сидевшим за столом в теплой сухой комнате, туго перетянутым ремнем с тяжелой кобурой, чисто выбритым, пахучим, переминался с ноги на ногу и мял в руках шапку. Приготовляясь к начальственному разносу, Коржев отдыхал в непривычном сухом тепле комендатуры. В таком хорошем воздухе и постоять можно подольше. Ноги не отсохнут. Тулича в то же время одолевали самые противоречивые мысли. Мужик был самым обыкновенным, так, среднего роста, худой, заросший, грязный, от лесной работы одежды горит, заплата на заплате. Мужик как мужик, но в то же время что-то в нем раздражало Тулича, и он заставлял себя помнить об объективности и не срываться. В переломные моменты больше всего, опять же, страдает интеллигенция, ведь такому вот примитивному существу, по сути дела, ничего не сделается. Все равно, где и как жить, чем заниматься. Право забавно, каким чертом щетиниться? Такой в любых условиях выживет. Еще и плодиться будет, Но порядок есть порядок. Поглядишь сквозь пальцы на одного, начнет нарастать лавина. Неловко шевельнувшись, Коржев приподнял голову, и Тулич уловил холодный блеск в глазах мужика, ненавидящий, безжалостный, и от этого как-то приободрился. «Рассказывай, Коржев, в надежное место сыновей определил», — предложил он миролюбиво. «Ты же должен понимать, ты свое делаешь, а я свое. Сегодня одно, завтра другое, а ведь государство есть государство, оно без законного порядка функционировать не может. Молчишь? Че тут государство, как же, должно соблюдать», — кивнул, переминаясь, Коржев. «У него свой интерес, как же». «Прекрасно, Коржев, башка у тебя хорошая, главное, понимаешь», — обрадовался Тулич успешному началу. «Давай вернем твоих оболтусов. Вероятно, ты их куда-нибудь в пермяцкую деревню наладил». «Все равно ведь найдем. От советской власти не скроешься. Лучше сразу признаться. Не забывай, какая на тебе категория висит». «Первое, самое первое», — вздохнул Коржев, упорно не поднимая глаз на комиссара. «Беда, гражданин Тулич, ничего я не знаю. Голод не тетка, видать, позарились на рыбку. Утопли ребята. Погода взбесилась. До весны какой след?» «Молодец, замечательно рассчитал», — сказал Тулич с насмешкой. «А ведь за свою семью ты отвечаешь в первую очередь. Об этом тебе хорошо известно». «Известно-то известно. Да как за ними, за всеми усмотришь?» — решил пожаловаться Коржев. «Они от голоду ползут тараканами в разные стороны. Их вон сколько, а я один». «А ты, Коржев, на медные рудники не собираешься прогуляться?» — поинтересовался Тулич все с той же легкой насмешкой, наклоняясь вперед и быстро перебирая двумя пальцами по столешнице. Показал, как Коржеву придется прогуливаться на рудники. Оба заинтересовались, и оба, каждый по-своему, усмехнулись. «Хорошо», — наслаждаясь, протянул Тулич, и мужик, подтверждая, опять тупо кивнул. Горевшая на столе керосиновая лампа под жестяным абажуром тихонько дзинькнула, качнулась. Тулич, начиная ощущать крепнущую силу противоборства, придвинулся, чтобы лучше видеть лицо мужика. Но Коржев по-прежнему смотрел из-под лобья, хотя глаз не прятал. «Мне-то одна холера». «Гражданин Тулич», — сказал он бесцветно, без всякого выражения, — «хрен редьки не слаще. Лес, рудник». «А семья-то как же?» — спросил Тулич, не веря ни одному слову неожиданно осмелевшего, словно проснувшегося мужика. «Как же с семьей?» «Да уж власть-то советская позаботится», — с явным вызовом сказал Коржев, и глаза у него приоткрылись, наливаясь светлой синью. «Ах ты, кулацкая вошь!» — почти ласково в растяжечку выговорил в ответ Тулич, глядя на уродливого мужика с нежностью. «Ты, значит, настрогал целую дюжину, а советская власть обувай, одевай, корми. Ловко устроился, лучше не надо». «Баба уж такая попалась, гражданин комиссар». Оправдываясь, Коржев даже повздыхал, стараясь не очень расстраивать начальство. «Бывают такие. Одного титькой кормит, другого уже носит. Что мужик? Что он может сделать? Какая на жизнь не тяжелая, а мужицкое свое дело не пересилишь?» «Не пересилишь», — подтвердил Тулич, ощущая знакомый, приятно леденящий холодок подступающей ярости. Тяжело шлепнул ладонью по столу. «Ну ладно, посидишь, подумаешь. Следователь с тобой потолкует, может быть, вспомнишь. Мы лишний балласт держать не будем. Нам он ни к чему».